консул пригласил Дитерикса и от имени японских оккупационных войск во Владивостоке предложил возглавить новое белогвардейское правительство. А братья Меркуловы, не показывая своей радости, спросил Дитерикс: «Не будем вспоминать о Меркуловых. Они сгнили на корню. Ваше имя, генерал, боевое знамя, под которым можно собрать серьезные белые силы». Дитерикс принял предложение. 1 июня правители Меркуловы были свергнуты. Главой нового и последнего белого правительства стал Дитерикс. В летний полдень над бухтой Золотой Рог плыли малиновые перезвоны колоколов. На Светланской, главной улице города, кипел, колыхался, озаренный иконами, крестами, хоругвями, ризами, человеческий поток. Золотые архиепископы, серебряные архиереи, чернорясное монашье, воинство занимали несколько рядов пышной процессии. Впереди шествовал высокий худой старик, выбритый до синевы морщинистых щек. Был он в тяжеловесной одежде времен царя Михаила Романова, шагал, четко печатая шаг. Боярская одежда не могла укрыть его военную выправку. Генерал Дитерикс вел за собой русских дворян, нынешних казачьих атаманов, капелевских и семеновских офицеров, дам былого высшего света, отставных урядников, бежавших жандармов, капиталистов, лобазников. Осколки разбитого вдребезги привилегированного общества шли на открытие Земского собора. Земский собор, созванный в городе на берегу бухты Золотой Рог, должен был восстановить на русском престоле династию Романовых. Военные оркестры играли «Боже, царя храни», цвели женские наряды, чернели фраки, взблескивали погоны, даже небо над городом напоминало сизый бархат театрального занавеса. Петр Андреевич Куликовский из окна гостиницы «Золотой Рог» следил за пышной процессией и грустно вздыхал. Ему казалось невозможным восстанавливать на Руси погибшую монархию, и оперная чертовщина, затеянная Дитериксом, раздражала. Куликовский, Дуглас Блейк, Боренька Соловьев, якутские компрадоры Попов и Никифоров уже второй день жили во Владивостоке. Блейк и Боренька с утра до полуночи пропадали в городе. Купцы пили водку в своих номерах, а Куликовский находился в полном одиночестве. Он заказал визитные карточки на русском, английском, французском языках. П.А. Куликовский, губернатор Якутской провинции. Заодно купил у японского офицера набор непристойных фотокарточек. Явился Дуглас Блейк и шумно объявил: на завтра они приглашены к генералу Дитериксу. Земский собор провозгласил восстановление дома Романовых на престоле и предложил корону вдовствующей императрице Марии Федоровне. В случае ее отказа намечен в царе великий князь Николай Николаевич. Пока же, до приезда во Владивосток нового монарха, Земский собор избрал главой русского государства Михаила Константиновича Дитерикса. К сожалению, мы опоздали и не смогли попасть на открытие собора. Да-да, опоздали. Жаль, конечно, но мне, пожалуй, было бы неприлично присутствовать при возрождении монархии. Я же, как социал-революционер, боролся с царизмом. А где наш Боренька? Куликовский поспешно накинул на собой платок на открытки, которыми он только что сладострастно любовался. Блейк безнадежно махнул рукой. Дорвался Боренька до вина, до карт, затянул меня в какой-то притон. Курят опиум, пьют отвратительную водку, на столе куча денег и карты. Я ретировался, но Боренька там как рыба в воде. «Пожалуй, он нам и не нужен. Без него встретимся с кем надобно», — согласился Петр Андреевич. «А доброе дело сделали. Вывезли из таежной глухомани русского аристократа. Отсюда ему пути за границу открыты. пусть там порезвится.